«И что же из этого следует?» – спросил инспектор. «Похоже, он не больше меня понимал, к чему клонит мистер Бертрам». «Да полно вам, инспектор! Мы же с вами светские люди. Уверен, вам не нужно объяснять такие вещи. Скажу только, что для таких молодых женщин постоялые дворы – истинная приманка». Я понятия не имела, о чем он толкует, но мне почему-то казалось, что лучше в это и не вникать. Чтобы мистер Бертрам сейчас не говорил, он был здесь моим единственным союзником, так что у меня хватило благоразумия не мешать ему и держать свой язык за зубами. В тюрьму мне как-то совсем не хотелось. «Понимаю», — протянул инспектор. «То есть вы намекаете, что именно?» — быстро сказал мой спаситель. «У меня есть некоторые предположения на ее счет, но не хочу вторгаться на вашу профессиональную территорию». «Я считаю себя человеком широких взглядов, сэр», — заявил инспектор. С виду он был невозмутим, заворотничок себя больше не дергал, но мне кажется, я заметила в его глазах что-то похожее на смятение. «Этот человек определенно имел склонность благоговеть перед вышестоящими, если бы он знал, каковы на самом деле эти люди». «Моя сестра Риченда покровительствует таким молодым особам», продолжал мистер Бертрам, «выполняя для них обязанности адвоката в Лондоне. По-моему, она симпатизирует этой девушке. Если Риченде удастся завоевать доверие Эфимии, то, возможно, будет более откровенна с вами». «Но это же ее долг!» – воскликнул инспектор. «Она обязана отвечать на мои вопросы по закону. И я уверен, что она ответит, если вы не будете с ней так суровы. Вы наверняка сами знаете, что женщины, оказавшиеся в ее ситуации, с опаской относятся к закону, образцовым служителем которого вы являетесь». Я подавила смешок и всем своим видом изобразила раскаяние. Мистер Бертрам покосился на меня. «Видите, инспектор, как на нее действует само ваше присутствие? Девушка нервничает, но сомнений быть не может. Она не имеет отношения к преступлениям, совершенным в этом доме. Говорит она иногда складно, и все-таки не забывайте, перед вами женщина, а значит, ее интеллект имеет естественные границы». Вот тут я собралась было негодующе возразить, но он перехватил мой взгляд, и я прикусила язык. «Ну, не знаю, сэр», – покачал головой инспектор, – «это как-то неправильно». «Берти, не мешай человеку делать свою работу!» – призвал брата лорд Ричард. «Одна ночь в тюрьме этой девице не повредит!» «Чистая правда, сэр!» – влезла миссис Уилсон. «Это единственное разумное решение!» Но инспектор неожиданно воспротивился. «Чистая правда, говорите? Мэм, давайте вы не будете брать на себя мои обязанности. Если вы не возражаете, я бы предпочел действовать по плану мистера Степлфорда». Лорд Ричард пожал плечами. «Ваша воля. Я не стану вмешиваться в расследование». Он холодно посмотрел на брата. «И в чем же состоит твой план, Берти?» Но мистер Бертрам не спасовал под этим взглядом, предлагая дать ее на поруки нашей сестре. «Пусть Эфимия пока прислуживает Риченде. У той все равно нет горничной. А прошлый опыт поможет Эфимии разобраться со всеми ее нарядами и прочими женскими штучками. Может быть, сестре удастся расположить ее к себе и вызвать на откровенность. Тогда девушка расскажет все, что знает, и, возможно, вспомнит важные детали, о которых она, может быть, и сама не подозревает». «Сама не подозревает?» – озадаченно переспросил инспектор. «Именно так, инспектор». «Ну что ж, в любом случае это никак не повредит вашему расследованию», – добавил мистер Бертрам. «А если все получится, может, наоборот, существенно помочь». «Эфиме, иди в бельевую комнату», – скомандовала миссис Уилсон. «Там простыни все еще нуждаются в штопке. А джентльменам будет сподручнее обсудить твою судьбу без твоего присутствия». Она посмотрела на инспектора. «Если ваш констебль не откажется, выпей чашечку чая на кухне. Он заодно сможет присмотреть за ней, чтобы не сбежала». «Отличная идея, миссис Уилсон», – кивнул инспектор. «Я даже завидую констеблю. А я отведу Эфимию вниз и распоряжусь, чтобы вам тоже подали чай, инспектор». И миссис Уилсон бесцеремонно вытолкала меня из библиотеки. Я не сомневалась, что она сюда немедленно вернется и наговорит про меня всяких гадостей. оставалось во всем полагаться на моего спасителя, мистера Бертрама. Открыв дверь бельевой, экономка дала мне хорошего пинка, такого, что я, споткнувшись, влетела внутрь. Дверь мгновенно захлопнулась у меня за спиной, и я услышала, как в замке поворачивается ключ. К своему стыду я не сдержалась, закричала, требуя не запирать меня, и заколотила в створку кулаками. Но на помощь никто не пришел. И хотя на кухне слышалось какое-то шевеление, даже добрейшая миссис Дейтон, похоже, не собиралась выпустить меня из этой тюрьмы. В каморке было почти темно, пахло сыростью, и я со злорадным удовлетворением подумала, как должно быть неприятно господам ложиться на свежезастеленные влажные простыни. Дурная голова ногам покоя не дает, но вскоре выяснилось, что и рукам тоже. Я и не заметила, как заштопала 6 простыней подряд, а на 7-й распорола и переделала шов, наложенный кем-то в кривь и в кось. На свободу меня выпустила Мэри, окатив при этом таким презрением, будто я была грязнее грязи на ее ботинках. «Противно думать, что я дала себя одурачить такой, как ты», — буркнула она. «Ты же не утешала меня, а потешалась, когда я скорбела по мистеру Жоржу». И, повернувшись ко мне спиной, зашагала прочь. Я, щурясь и быстро моргая от яркого света после полумрака, выскочила за ней в коридор. «Мэри, подожди!» Наверное, у каждого, кто сейчас был на кухне, имелась важная причина там находиться. Но возникло впечатление, будто все поджидали меня. Мистер Холдсворт хмурился, наводя тряпочкой блеск на серебряных приборах. Миссис Дейтон, ворча себе под нос, что-то взбалтывала в миске так яростно, что брызги летели ей на фартук. Мэри вытирала чистые тарелки, а я бы сказала, в несколько агрессивной манере. Миссис Уилсон замерла, как истукан, в углу и высокомерно обозревала владение. «Я не понимаю!» — выдохнула я. «А чего тут понимать?» Мэри от души грохнула по деревянному, идеально вычищенному столу глиняным блюдом. «Сиди себе, дожидайся, мисс Ричендо. Может, она заберет тебя с собой, когда уедет в Лондон. Ей же не привыкать к общению с такими, как ты. И вот что я тебе скажу. С катертью дорога!» «С такими, как я?» — тупо повторила я. Мистер Холдсворт прервал свое занятие. Миссис Уилсон любезно довела до нашего сведения некоторые объяснения мистера Бертрама по поводу твоего поведения. «Неужели?» По моей задумке, это должно было прозвучать с холодным презрением. «Вас не затруднит довести их до моего сведения тоже, миссис Уилсон? Признаться, я не вполне уследила за этой частью разговора». Экономка скривилась, что, конечно же, означало ее фирменную усмешку. В общем-то, это было ее обычное выражение лица, но для меня она немного усилила эффект. «О, думаю, за всем ты прекрасно уследила. И, вероятно, сумеешь сложить 2 и 2. Если я скажу, что мисс Риченда покровительствует одному благотворительному обществу, которое содержит приюты для падших женщин». «Что? Что?» – воскликнула я. «И ты еще повсюду мелешь языком, что, дескать, у покойного мистера Жоржа были грязные намерения?» — добавила Мэри. «Помолчи, Мэри!» — велела миссис Уилсон. «Чего еще от нее ждать?» «Правильно ли я уяснила? Мистер Бертрам дал понять прислуге и хозяевам, что я падшая женщина?» Сейчас у меня не было нужды изображать определенную интонацию. Все получилось само собой. И судя по тому, что миссис Уилсон слегка попятилась, мне удалось произвести впечатление. «А ты что, будешь это отрицать?» – окрысилась она. «Разумеется, буду. И ни на секунду не останусь в этом доме». Какую реакцию вызвало мое заявление, я не видела, потому что устремилась из кухни прочь. Со всем достоинством герцогской внучки, вынужденной носить униформу горничной. И инспектора я отыскала в холле на 2-м этаже. Он стоял возле камина и внимательно изучал записную книжку. «Я подозреваемая?» – с порога спросила я. Он поднял удивленный взгляд. «Здесь все подозреваемые?» Могу поклясться, в конце прозвучало «мэм». Вид у меня, наверное, был на редкость решительный. «Если я оставлю вам свой новый адрес, у вас будут законные возражения против того, чтобы я покинула этот дом?» В общем, нет, но... Дальше я уже не слушала. Выскочила из холла и быстро зашагала в свою каморку. Терпеть не могу паковать вещи. Это унылое и утомительное занятие. Но когда злишься, нет ничего лучше, чем пошвыряться предметами и устроить в комнате погром. Как-то помогает отвести душу. В итоге я погрузилась в это занятие с головой и не услышала, как из коридора кто-то вошел. Присутствие незваного гостя обнаружилось только когда он положил руку мне на плечо. Я резко обернулась, уставилась в лицо нового лорда Степлфорда и возмущенно воскликнула. «Сэр, ты что, собираешься нас покинуть, Эфимия?» Он подступил еще ближе, и я невольно подумала, что его рыжие усы подергиваются, как две мохнатые гусеницы. Это было и омерзительно, и в то же время завораживало. «По-моему, верное решение. Таким, как ты, не место среди прислуги». Мне хотелось отойти от него подальше, но каморка была слишком тесная. «Я баллотируюсь в парламент вместо отца», — продолжал лорд Ричард. «Можно считать место в палате общин, у меня уже в кармане». Он придвинулся еще ближе. «И когда формальности будут улажены, я стану много времени проводить в Лондоне». «Мне понадобится спутница, а то я заскучаю». Он окинул меня наглым взглядом с ног до головы. «Понимаешь, о чем я, Эфимия?» Я кивнула. Наверное, зря, но его напряженное лицо тотчас расслабилось и просияло. «Теперь, когда папаша отправился на тот свет, я стану богатым человеком. Очень богатым. Я получу такое состояние, рядом с которым жалкое наследство Берти покажется горсткой медиков. А у моей спутницы будет все, что ее душеньке угодно. Понимаешь меня?» Я опять кивнула. Широкие плечи перестали заслонять от меня выход в коридор. Лорд Ричард уселся на кровать и похлопал ладонью по покрывалу рядом с собой. «Так значит, мы договорились? Будем дружить?» А что мне оставалось, кроме как притворяться и дальше? Я кивнула в третий раз. Собралась было проскользнуть мимо него, сделав вид, будто хочу сесть с другой стороны, поближе к двери. Но он схватил меня за руку и усадил рядом. «Хочу кое-что спросить. Не то чтобы это сейчас имело большое значение, однако мне любопытно. Ты была знакома с моим кузеном Жоржем до того, как нанялась к нам на работу? Может, ты встречала его в Лондоне?» «Нет, сэр». Я обрела дар речи, но голос прозвучал очень слабо. Лорд Ричард заулыбался и провел пальцами по моей ладони. Мне пришлось подавить приступ тошноты. Мою руку он так и не отпустил, причем держал так крепко, что можно было не сомневаться. Широкие плечи и массивный силуэт – не просто видимость. Этот человек обладает огромной физической силой. «Да, в общем-то, неважно, но все же ты меня успокоила. Если бы ты нашла труп человека, с которым видела знакомство, было бы куда хуже». Я сглотнула и в очередной раз кивнула. «Должно быть, все равно это ужасно найти труп, да?» – спросил лорд Ричард. Еще один кивок. «А ты ничего особенного не заметила? Ничего такого, о чем не рассказала полиции?» И вот он сделался мягче. «А вдруг ты увидела что-то, и это не дает тебе покоя? Ты можешь довериться мне, Эфимия. Мы ведь теперь друзья. Я обещаю тебе позаботиться. Так что давай-ка расскажи мне обо всем. Обо всем, что ты нашла. И тогда все будет хорошо». Я чувствовала, что это правда. Уж лучше мне что-нибудь ему рассказать. Но, к сожалению, понятия не имела, что он хочет услышать. «Нет, сэр, я ничего такого не видела. Мне очень жаль». Сильные пальцы крепче сжались на моем запястье. «Хорошенько подумай, девочка. Между нами все может сложиться к лучшему или к худшему. Выбор за тобой». Он грубо притянул меня к себе. Две мерзкие рыжие гусеницы качнулись к моему лицу. Кажется, он собирался меня поцеловать. Я разинула рот и заорала.